Глава 24. Босс гаденыш. Эльм. Почти сразу же натыкаюсь на трех лярв, насосавших живой силы до потери изначальной формы, став подобием разбухших до полупрозрачности тлей, болтающихся на нитевидных привязках. Сытые твари раскачали красотку на максимальный выброс эмоций и обожрались ими да так, что вот-вот треснут. Я с отвращением перегрызаю нити, и лярвы тяжело тонут, поднимаясь в верхние разреженные слои астрала. Мертвяка не чувствую, затаился, но я уверен, что он тоже забрал свое до предела или добирает до сих пор. Обычно подселенцы стараются не истощать жертву, чтобы полакомиться подольше, но в этом случае гаденыш не оставил им выбора. Твари ненавидят гаденышей, уничтожающих драгоценных носителей, но ничего поделать с ними не могут, ибо как бороться с безмозглым комплексом функций, чья единственная цель — борьба с хаосом, упрощение и систематизация энергетических структур, уменьшение энтропии, что в применении к органическому существу означает его уничтожение. Сейчас червоточина представляет собой ледяную винтовую лестницу, закрученную в две спирали. Края широких ступеней остры, как лезвие, и приходится прилагать максимум усилий, чтобы не поскользнуться на гладком льду, иначе полечу вниз, расчленяя себя по ходу действия, и удержаться-то не за что. Справа пропасть, слева смертельные пики ледяных кристаллов, и их грани разрежут мою псевдоплоть в доли секунды. Часть кристаллов отросла поперек ширины лестницы и торчит над бездной. Мне же приходится проползать под ними или переступать, содрогаясь при мысли о неловком движении, ведь мой человеческий образ пока еще не способен меняться, с чем вошел, с тем и иду. Увы, первоначало червоточины не дает возможности преображения, а до ядра еще далеко. Мертвенная тишина и холод — это плохо. Красотка на грани издыхания. При каждом шаге ступни слегка погружаются в ледяную поверхность, которая отзывается болезненным звоном. Лунки медленно заполняются неведомо откуда берущейся жидкостью, подозрительно похожей на кровь. Они отмечают мой путь застывающей цепочкой алых следов. Позже к ним добавляются извилистые борозды. На этот раз кровь моя, черная жидкость, текущая из левой руки, где раньше были два пальца, и треть большого. Белый лед, алые следы, черные извилины, адская классика жанра. Красиво, но больно. Дальше хуже. Неосторожный шаг стоит мне срезанной пятки. Обломок льда торчит из предплечья, а путь вниз кажется бесконечным и все более сложным. «Каволо! Квест сотого уровня, мать его!» «Идем на босса, значит, сохраниться бы, но жизнь не игра, а жаль». Проходит почти вечность, прежде чем крутизна ступенек понижается, а потом и вовсе сходит на нет, сменяясь буграми и ямами темной влажной земли. Тут теплится жизнь, и своды червоточины превращаются в переплетение древесных стволов, покрытых мхом. Я бреду по лесу, лишь иногда останавливаясь, чтобы регенерировать. Наконец-то мне становятся доступны метаморфозы, и залезать рану на пятки не составляет труда. Сквозь ветви едва пробивается розовый свет, трепещет, ласкает, ластится бархатистой кожицей персика, просит, надеется, ждет, гаснет. «Кажется, я на месте». Передо мной простирается обширное болото, накрытое древесным куполом. Сканирую место в поисках врага. Сканеры показывают слабое наличие чуждого интеллекта, размазанного по всему объему болота. Серьезно? Это даже не сюрприз, это издевательство какое-то. Как мне сражаться с болотом? Кидаться в него камнями, что ли? Плевать в него, оскорблять? Ну, покидал, поплевал. Что дальше? Битый час или больше оскорбляю, бегаю кругами вокруг этой дерьмоямы, а толку никакого. Я уже и веткой лупил по поверхности, поминая царя Ксеркса и прочих тупых обезьян. Проигрываю. Бой еще не начался, а я уже и притомился вроде. А болото спит, время от времени пупыри с газовыми пузырями. Оценив бессмысленность своей беготни, грустно присаживаюсь на мшистый холмик. Гаденыш занял беспроигрышную позицию. Я, конечно, герой, но с головой еще дружу и в трясину гибельную, понятное дело, не полезу. А он не вылезет ко мне без веской причины. Знать бы какой, пришел на битву, называется. Где же сражение с чудовищем, достойное усладить богов с вершины Олимпа? Где рукоплескание нимф и дриад в честь победителя? Я уже молчу о том, что мой подвиг должен быть воспет в веках восторженным аэдом. Скорбен я и одинок, ненасытимый бранью. Яростно стонет могучее сердце в груди моей бедной, грустно глядящий воитель, не встретивший цели. Долгие годы сидения на цепи приучили к терпению и способности завывать в ритме Гомера часами. Можно на тему, можно без. Кто не пробовал, советую. На исходе первого часа гарантировано впадение в глубоко пучинный транс, что помогает скрасить досуг. Был бы Аидом владыкую сил преисподних, лона земли бы разверз, открывая жилища робко смердящего чудища, страшного смертным. Мне показалось, или на последней фразе болото всколыхнулось. Неужели проняло? Робко смердящее чучело, подлый трус, выходи! Вопию я, что есть мочи, но болото вновь застывает. Да ты не как эстет, гаденыш. Как хочешь, пугалище поганое, только отзовись, покажи рыло гнусное. Стоп, не то. Трусость твоя своей мощью лишь с гнусностью мерзкой сравнима. Чьим воплощением являешься ты, о ущербный? Бульк, на поверхности пучится особо гигантский пузырь в мутных разводах, лопается с треском, обдав запахом гниющей плоти. Ага, продолжаем. Скомканный всеми, отвергнутый и бесполезный, частью великого был и позором великого стал. Бульк, бульк, два пузыря. Да хватит уже булькать. Жажда битвы распирает меня, мучая дрожью нетерпения, но торопиться нельзя, иначе рыбка сорвется с крючка. Гибок язык мой, речей для меня изобильно, всяких, поле для слов и туда, и сюда беспредельно, только к чему нам обидные речи? Начнем и немедля, силы один у другого на острых изведает копьях. Грязная жижа медленно начинает вращение против часовой стрелки. Я продолжаю выкрикивать изящно скомбинированную хулу, пока в центре болота не появляется провал. И вот он, миг откровения. Болотоворот, втягивающийся в себя, твердеющий по краям перламутрово-зеленым хитином, обрастающий пиками шипастой щетины, чавкающая топь впучивается в то, что более всего напоминает мне исполинскую навозную муху с жирным брюхом. Муха, бывшая болотом, крутится на дне круглой ямищи, оставляя почти идеальные концентрические круги двумя единственными передними лапами. Брюхо вязко перемещается по кругу. Из его заостренного конца глубоко в землю уходит белесый корень толщиной со ствол тысячелетней секвои. Ой, плохо! Если гаденыш его не вытащит добровольно, моя миссия провалена. Даже мельчайшая часть гаденыша способна возродить его. Мне он нужен целиком и полностью. Так, ползи же ко мне, милая мушка. Вот он я, бедный, слабый, одинокий воин, взывающий с края ямы. Убей меня! Убей! «Имей, сука, блять, мужество, чтобы со мною сразиться! Ползи! Убей!» Лезет, таки лезет. Ой, лезет, мать моя, не женщина. Хлещет себя по бочищам своим хвостищем. Хвостища с отростками, а на концах отростков болтаются клубни зародышей гаденышей. Лапищи вонзаются глубоко в землю, плоть, рвут корешки, кровеносные сосуды, скользят в чистой кровушке. Лезет гадина, вылезла. Нависает надо мной громадой пуча глазищи радужно-зеленые. Теперь оцениваю, предполагаю, анализирую. Цель — уничтожение врага подавлением его силы. Определение — сила врага в бесконечном делении своей составляющей. Решение — заместить вражескую составляющую собой. Действие — полностью уподобиться врагу и совместить подобное с исходным. Разделение. Разделение. Разделение. Имя мне Центурия! Встречу я недруга скверно-могучего, метко разящую тучей летучую, сонмищем, скопищем ярых личин, ждущие добычу стальной саранчи. Прима асиес. Первая шеренга. Включаю режим роения. Первые ряды нас с ревом врезаются в воздух, облепляя глаза гаденыша. Режут жвалами, царапают когтями, грызут, пилят, глубже, внутрь, лезем, кислота жжет, импульсы уничтожают, больно, нас мало, мало, меньше, совсем, дифференциация, разделение, дифференциация, имя мне легион. Поручень со мною разят неразлучны, верная смерть с неизбежную участью. Я почти счастлив. Здесь меня не сковывают ни мясной мешок, ни цепь. Моя воля, моя сила, моя власть. Секунда асиес, вторая шеренга. Новыми стаями атакую с воздуха. Новыми муравьиными полчищами взбегаю под членистым суставом ног гаденыша, внедряясь в брюхо, пролезая между хитиновыми пластинами. Мы ищем мягкие местечки, ищем, ищем, кушаем, кушаем, меняем, заполняем. Ой, невкусненько, ой, гаденько, ой, травят, давят нас, бьют, убивают, растворяют, ай-яй, разделяюсь, умножаюсь, преображаюсь. Гугл мини номен эст киа мультисумус, имя мне Гугл. Терце асиес, третья шеренга. Лезем, лезем, ням-ням. Быстро, быстро. Надо, надо, там, там. Все, все, мы, я. А что это светится? Что это сияет? Ищем, щупаем, пробуем. Ой, штучка, ой, ценная. Ой, надо, надо вскрыть, вскрыть. Ням-ням, грыз-грыз, хрум-хрум, коды-кодики. Сдох, гаденыш, сдох-сдох. Вскрыть, взломать, проходим, раскрываем, анализируем, понимаем. Ай, какая штучка! Ай, повезло! Ай, ой, что? Нет, не надо, я же так... Кто? Откуда? Стабилизация, слияние, сращивание, «Почему сейчас? Прекратите! Перестаньте!» «Синтез, структуризация. Нет, не успеть. А что ж вы рвете по-живому, сволочи? Куда вы меня тащите? Отпустите, нельзя, так нельзя, имя мне!»